941. Матерь мира. Ко мне, устремляясь, поднимаешь себя из мира теней иллюзий в мир космической действительности. В беспредельности сфера моя, пристанище духа и цель устремлений для тех, кто уже над землею поднялся. В сферах моих ты находишь для духа и пищу, и радость, радость духа, утерянную на земле. Цель — эволюция духа, закончить свой путь на земле и перейти на новую, высшую планету. Этой планетой будет для вас моя звезда. Но связь с нею творится заранее, путем устремления в сферы мои, чтобы связать дух с местом своего будущего пребывания. Духом ко мне устремляющимся помогаю открыто и явно в сферы проникнуть мои. Но устремитесь.